Второе. Первая встреча русских с пруссаками. Гросс-Эггерсдорф. Фридрих по различным причинам придавал нападению России второстепенное значение. И некоторые из них были вполне основательны. По-видимому, русские угрожали только восточной части его владений. А по причудливой форме его государства, с еще не установившимися вполне границами, эта область была как бы дальним островком, заброшенным среди польских земель и отрезанным ими от остальной монархии. Со своей столицей Кёнигсбергом она представляла собой отдельную провинцию, называвшуюся в то время Прусским королевством. И, конечно, не здесь должны были решиться судьбы войны. Поля сражений в Силезии, Богемии и Саксонии имели в глазах Фридриха несравненно высшее стратегическое значение. Притом Фридрих находил, что защита Восточной Пруссии вполне обеспечена. Он, правда, вывел из нее лучшие войска, но и та часть его армии, этого превосходного военного механизма, которую он в ней оставил, Гансом фон Левальтом, губернатором, генералиссимусом и ветераном прежних войн во главе, была все-таки очень внушительной силой. В ее состав входили опытные офицеры, как Манштейн, Мантефель и Дона, бесстрашный начальник авангарда, лихие кавалеристы Платен, Платенберг и Рюш, трансильванец, зажигавший своих черных гусар огнем своей венгерской или румынской крови, и 30 тысяч пехоты с многочисленной кавалерией, род оружия, который Фридрих предпочитал всем другим. Прусская легкая конница была, как вся прусская армия, впрочем, прекрасно вооруженная, выдрессирована и полна воодушевления. И, казалось, одна могла преградить путь казакам и калмыкам Елизаветы. Поэтому, подписав 23 июня 1756 года подробную инструкцию для главнокомандующего, Фридрих не только без колебания пророчил ему в ней победу, но и предусмотрительно отдал распоряжение насчет того, какие выгоды следовало из этой победы извлечь. «Русский генерал, — писал он, видя свое поражение, — пришлет парламентера, чтобы просить выдачи тел убитых и узнать число взятых в плен. И тут Левальт, покончив со своими обязанностями военачальника, должен будет превратиться в дипломата и начать переговоры о мире. Условия этого мира будут зависеть от того, какая из двух армий — русская — или австрийская будет разбита первой. Но и в том, и в другом случае король решил предъявить России очень скромные требования. Он готов был удовлетвориться небольшим земельным приобретением, при этом даже не за счет побежденной России. Для этого могла послужить Польша. Она, правда, не будет разбита, так как не принимает участия в войне, но тем не менее расплатится за всех. И получив Эльбинг, Торн и некоторые соседние староства, Фридрих признает себя удовлетворенным. Но несмотря на эту великолепную самоуверенность, король два месяца спустя счел все-таки более благоразумным сделать при посредстве Уильямса попытку примириться с Петербургом и предложил Елизавете посредничество, что в случае согласия, конечно, помешало бы Левальду одержать ожидаемые победы. Но хлопоты английского посла совпали, к несчастью, с делом, которое сильно взволновало тайную канцелярию. И хотя относилась, собственно говоря, ко внутренней политике России, но набрасывала нежелательную тень и на личные намерения Фридриха. Вопрос шел о тобольском мещанине Иване Зубареве, который пытался проникнуть в Пруссию с поручениями от раскольников, живущих в Польше. Его арестовали в деревне в Малороссии. И он рассказал удивительные вещи о своем прежнем пребывании в Берлине. Он будто бы виделся там с самим Фридрихом, который приказал ему передать людям старой веры, что прусский король вскоре вступится за Ивана Антоновича и пошлет в Архангельск флот, чтобы освободить сверженного императора. Легко догадаться, какое впечатление произвели эти россказни на Елизавету. И это отразилось, разумеется, на ответе, который получил Уильямс на свои предложения. Однако Фридрих не унывал. И в октябре 1756 года постарался привлечь на свою сторону Воронцова. А в декабре обратился к великой княгине, уверенный, что она не откажет ему в помощи. «Если она не поможет, — просил он ей передать, — остановить движение русской армии, то не сообщит ли она ему, по крайней мере, о плане будущей кампании?» Русские временами начинали сильно тревожить его. По складу своего характера Фридрих был всегда склонен переходить от крайней самоуверенности к глубокому отчаянию. И то же повторялось с ним в течение всей последующей войны. Но весной 1757 года Левальд получил из Петербурга успокоительные вести. Императрица была при смерти. И Фридрих сейчас же написал своей сестре, маркграфине Бейрейтской: «Это известие имеет для меня большее значение, нежели все остальное. Теперь мне не страшны французы и Регенсбургский сейм». И он немедленно отправил в Лузацию запасной корпус в Померании и собирался уже употребить в другом месте армию Левальда. После своей победы над австрийцами под стенами Праги в мае 1757 года он остался при убеждении, что русская армия не выступит, хотя петербургские слухи и оказались неверны. В июне он узнал о своем заблуждении, но ограничился тем, что послал Левальду новую инструкцию, указывавшую на безошибочное средство покончить с врагами. Средство это было очень простое. И, как это ни странно, план кампании, составленный на этот раз великим полководцем, удивительно напоминал план опереточного генерала. «Русские, — говорилось в нем, — будут, наверное, идти тремя отрядами. Левальд должен будет напасть на один из них и разбить его на голову, заставить отступить два остальные. Беглецы, вероятно, спасутся в Польшу, где он должен будет их преследовать». И тут Фридрих опять переходил к вопросу о разделе несчастной Польши, бесцеремонно распоряжаясь ею по своему усмотрению. Совершенно иной характер носили приказания, отданные в то время русскому главнокомандующему. Страх перед опасным противником сквозил в них в каждой строке. Кроме того, Апраксин получил еще секретную инструкцию от Шувалова, в которой ему предписывалось рисковать битвой с Фридрихом лишь в том случае явного превосходства сил или безусловной необходимости. Получив такое предостережение против излишней храбрости, русский генерал и не выказывал никакого желания ее проявлять. И от солдата до офицера вся русская армия заразилась его отсутствием воинственного пыла. Болотов, принимавший участие в кампании, наивно говорит в своих записках о панике, пережитой русскими при первых столкновениях с Левальдом. «Старые ветераны и те не могли с собой совладать». И Болотов признается, что, ободряя солдат, он сам дрожал всем телом. Несчастный исход первой стычки казаков с прусскими гусарами на аванпостах еще усилил среди русских общий ужас и уныние. «Эта разница в настроении двух лагерей объясняется просто. Левальд командовал превосходно обученными, дисциплинированными войсками, привыкшими к победам. А те донесения, которые он получал об армии Апраксина, могли служить лишь подтверждением высокомерных предсказаний Фридриха. Русская армия кишела прусскими шпионами. Один из них записал о ней свои впечатления очень подробно. Он говорит, что Апраксин заботился лишь о том, чтобы иметь многочисленный штаб и блестящее снаряжение. И Болотов подтверждает это в своих записках, распространяя этот приговор на всю русскую армию. «Даже солдаты, — говорит он, — шли, казалось, на парад, а не на войну. На касках и шапках у них развивались перья и султаны, но на ногах были рваные сапоги». Прусский шпион указывает, кроме того, на полное отсутствие специального образования и опытности у русского главнокомандующего. Апраксин сражался прежде только против турок при осаде Очакова и полагался теперь всецело на храбрость солдат и на начальника своего штаба, генерала Веймарна, человека очень сведущего в теории, но не имевшего до сих пор случая применить своих знаний на деле. Немцев среди высшего начальства русской армии было вообще очень много. Монтефели и Бюловы служили в ней даже представителями прусской аристократии. Но цена этим перебежчикам была, конечно, невелика. Фридрих не выпустил бы из своих рук подданных, которые могли бы послужить украшением для его чудесных батальонов. Среди русских генералов выделялся знаниями и энергией Румянцев, но прусский шпион находил его слишком молодым и горячим.